то время, когда монах занимался дверью, в коридор со стороны лестницы заглянул еще один комендант. Пройдя сначала мимо, он вдруг вернулся и направился прямо к решетке. Его, должно быть, насторожило то, что возле решетки не было, как обычно, охранника. «Эй, что там у вас случилось?» — громко спросил он, обращаясь к монаху. Комендант сделал еще только один шаг, и, пораженный брошенным монахом дротиком, упал навзничь. Решетчатая дверь была уже залита герметиком, и не было никакой возможности скрыть тело, лежавшее по другую ее сторону. Теперь у монаха оставалось время только до тех пор, пока кто-нибудь не пройдет мимо и не заметит мертвого. Минуты 2-3, не больше. У монаха имелась электронная отмычка, но для того, чтобы подобрать ее помощью комбинацию замка, требовалось около 30 секунд. Времени было недостаточно, поэтому приходилось действовать грубо. Ударом ноги монах выбил дверь рядом с дежуркой. В комнате находился только маленький лысый старик. Поджав ноги, он сидел на кровати и испуганно таращился на ворвавшегося в комнату человека. Оставив старика без внимания, монах пересек коридор и ударил ногой в дверь напротив. Дверь оказалась не заперта. Комната за ней была пуста. Снова выбежав в коридор, он увидел, что перекрывающий коридор решетки бегут, привлеченные грохотом коменданты. Первый из них, подбежав к решетке, ухватился руками за прутья и дернул ее. «Эй, что ты там делаешь?» — крикнул он. «Открой немедленно дверь!» Монах достал из кармана небольшую круглую гранату, сорвал с нее предохранительное кольцо и, наклонившись, бросил ее на пол. Граната, подкатившись к решетке, зашипела, завертелась на месте и выбросила в воздух облако густого, плотного сизого дыма. Из-за дымовой завесы послышались проклятия и крики комендантов. Кто-то из них притащил лом, и на дверь обрушились тяжелые удары. Монах выбил еще одну дверь и, влетев в комнату, едва не угодил в объятия Стинова. «Черт, что там у вас происходит?» — закричал на монаха, в котором он видел коменданта, Стинов. «Уходим!» — монах схватил Игоря за руку и потащил в коридор. «Куда?» — увидев в коридоре клубы дыма, Стинов замер на пороге. «Что случилось?» «Я отведу тебя в безопасное место, к геренитам!» — монах сильнее дернул Игоря за руку. «Ты?» — удивленно возрился на странного коменданта Стинов. Монах, подцепив ногтями, сорвал с левой половины своего лица полимерную маску. «Я монах Василий», — сказал он. «Вот это да!» Стинов ошеломленно смотрел на две совершенно разные половины лица, стоявшего рядом с ним человека. Он все еще не мог прийти в себя от изумления. «Ты хочешь остаться здесь навсегда?» Обе половины лица монаха, каждая по-своему, язвительно усмехнулись. Выбитая комендантами дверь, распахнувшись, с лязгом ударила о металлическую решетку. «Вперед!» — монах вытолкнул Стинова в коридор и направил в ту сторону, где через несколько метров он заканчивался тупиком. Сам он, прежде чем последовать за Стиновым, рассыпал по полу пригоршню мелких четырехгранных шипов. Замедлив шаг, Стинов хотел было обернуться и спросить у монаха, каким образом он собирается выбраться из замкнутого пространства коридора, но тот толкнул его в спину, заставив снова вбежать вперед. На бегу монах достал из кармана пульт дистанционного управления и, направив его индикатор в сторону стены, к которой они со Стиновым бежали, нажал на красную кнопку. Глухая стена коридора являлась одновременно и перегородкой, отделяющей сектор Ганди от соседнего. Заряд, прикрепленный с другой стороны перегородки, взорвавшись, пробил в ней широкое отверстие с неровными, вывернутыми наружу, подобно лепестками распустившегося бутона краями. Плотная волна горячего воздуха ударила Стинова в лицо. Инстинктивно, прикрыв глаза ладонью, он добежал до дыры в стене и схватился за ее края руками. Вскрикнув, он тут же отдернул руки, Края отверстия были горячими. Вытянув шею, Стинов заглянул в дыру. Она выходила в противоположную полость между стенами соседних секторов, шириной около 70 сантиметров. В случае возникновения пожара в одном из секторов, для того, чтобы предотвратить распространение пламени на соседний сектор, в полость должен был закачиваться газ, подавляющий горение. По такой же щели Стинов когда-то в сопровождении отряда информационников добирался до сектора Ломоносова. «Прыгай!» — приказал монах. «Туда?» — Стинов с сомнением заглянул в колодец, дна которому не было видно. «Ты уверен, что это не будет последним прыжком в моей жизни? Прыгай!» — прикрикнул на него монах. В этот момент брошенная кем-то из комендантов стрелка вонзилась ему под ключицу. Его и без того уродливое, словно рассеченное надвое лицо, исказило гримаса ярости и боли. «Это только второй этаж. Прыгай и сразу же отползай в сторону, иначе я приземлюсь тебе на голову». Развернувшись в сторону коридора, монах один за другим кинул в приближающихся к ним комендантов несколько сюрикенов. Чей-то нож, брошенный в ответ, ударился о стену. Стинов перебросил ноги через край отверстия и, оттолкнувшись от стены руками, полетел вниз. Монах выждал секунд 5, прежде чем последовать за ним. Перед тем, как прыгнуть в отверстие, он кинул в коменданта, который подбежал к нему ближе остальных, последний оставшийся у него нож. Нож, который должен был вонзиться коменданту в грудь, еще не достиг своей цели, а монах уже летел вниз, раскинув в стороны руки.